Вы еще не говорите, с кем отправляетесь, — смеясь добавил Харрис, — а то он меня еще ножом пырнет. Эллен Уоррингтон приказала дворецкому: — Впустите мистера Пизли. — Ну, — вздохнул Харрис, — раз уж мне предстоит вести машину, то придется быть трезвым, как стеклышко. Но это вовсе не причина, чтобы вам, ребята, не отведать один из моих знаменитых коктейлей, тем более на псашок. Дверь открылась. Молодой, лет 25, мужчина с сутулыми плечами отвесил довольно небрежный общий поклон. Затем произнес: «Добрый вечер», и сразу же обратил внимание на Эллен Уоррингтон. Она сделала движение в его сторону. «Мистер Мейсон, мистер Пизли». «Перри Мейсон», — воскликнул Пизли, — «тот самый адвокат?» «Собственной персоной», — подтвердил Мейсон, обмениваясь с ним рукопожатием. «И в придачу один из знаменитых коктейлей вашего достопочтенного современника Джерри Харриса и, предположительно, лучшего буфетчика эры, начавшейся после отмены сухого закона». Кент приблизился к Пизли. — Я огорчен, Боб, но вам придется извинить Эллен за этот вечер. Она будет очень занята. Пизли сделал попытку улыбнуться. — Все нормально. Я так зашел на минутку. Между прочим, мне завтра предстоит трудный день в конторе, и я всего лишь хотел поговорить с Эллен. Его глаза многозначительно остановились на секретарше. — Прошу нас простить, — весело откликнулась она. — Оставьте для меня коктейль, Джерри Харрис. Девушка кивнула Боба Пизли, и они покинули комнату. У Эдны Хаммер вырвался глубокий вздох облегчения. — Терпеть не могу ревнивцев, — обронила она. — Ты заметил, как он посмотрел на тебя, Джерри? — Кто я? — фыркнул Харрис, заливая в миксер ингредиенты для коктейля. — Можно подумать, что я Дон Жуан из Голливуда. В голосе Эдны Хаммер прозвучали лукавые нотки. — А действительно, кто ты, Джерри? — Будь я проклят, если я знаю, — ответил тот, ухмыльнувшись. — Трудно выигрывать у всех соперников, но я пытаюсь изо всех сил. Люсил Мейс, которая в полголоса разговаривала с Питером Кентом, внезапно рассмеялась и заметила. — И я готова держать пари, что у тебя это получается. — Еще бы, — хмыкнул он. — А то как же? Для меня это единственный способ удержаться на ногах. — Видите ли? Это вполне естественно для женщин — желать того мужчину, которого и все остальные женщины желают. Следовательно, заставляя всех женщин желать меня, я могу заставить стремиться ко мне и ту женщину, которую желаю сам. В противном случае, если меня не желают все женщины, то и ни одна из них не обратит на меня никакого внимания. — А что, если не так? — возразила, смеясь, Люсил Мейс. — Нет, — отрезал Джерри, — только так и не иначе. И затем, повернувшись к Эдни Хаммер, дерзко осведомился: — Ты с этим согласна, любимая? Та рассмеялась в ответ и заявила: — Со мной пока это проходит. Но учти, когда я запущу в тебя свои коготочки поглубже, считай, что на тебе мое клеймо, и если увижу, как возле тебя увивается другая, я пырну ее ножом. Харрис, осторожно смешивая в миксере последний ингредиент коктейля, отметил: — Дорогая! — Еще пара коктейлей, ты станешь мыслить более либерально. На что Эдна отзвалась: — Пошевеливайся, Джерри. — Мистер Мейсон, сама галантность и любезность, но я вижу, что его одолевают глубокие мысли. Знак льва, ничего не попишешь. — А я разве не лев? — спросила Джерри. — Меня тоже обревают глубокие мысли. — Ты? — ответила Эдна внезапно серьезным тоном, и в глазах ее вспыхнул торжественный огонь. — Ты бык! И мне это нравится. Глава 6. Перри Мейсон, облаченный в пижаму, стоял у окна спальни, глядя вниз на небольшой дворик, залитый лунным светом. Большой дом, выстроенный дугой, так что походил по форме на букву «У», был окружен вымощенными плитами двором и с запада огорожен толстой стеной из необожженного кирпича высотой в 12 футов. Доктор Келтон, погрузивший свое огромное тело в одну из двуспальных кроватей, потер глаза и зевнул. Мейсон обозревал кусты живой изгороди, отбрасывавшие черные тени, фонтан, брызги которого, казалось, походили на жидкое золото в эту темную ночь, тенистые беседки, обтянутые материи навесы, зонтики от солнца и хаотично расставленные садовые столики. — Восхитительное место! — вырвалось у адвоката. Доктор Келтон снова зевнул и пробурчал. — Не хотел бы, чтобы этот дом всучили мне в качестве подарка. — Слишком большой и излишне массивный. Особняк — это особняк. Бунгало — это бунгало. А это напоминает отель, выстроенный вокруг экстравагантного дворика. Меня это, честно говоря, не впечатляет. И кажется несуразным. Я отношу это, — повернулся к нему Мейсон, — за счет того, что ты провел здесь не слишком приятный вечер. Попал в точку. Я до сих пор не пойму, какого дьявола не двинул домой после того, как осмотрел Кента. Ты забыл, что собирался встать с рассветом, чтобы понаблюдать за отбытием брачной парочки. Келтон энергично замотал головой в знак протеста. — Нет уж, только не я. Я слишком долго занимаюсь медицинской практикой, чтобы в полной мере ценить возможность хорошо выспаться, тогда, когда мне это удается. Я не стану вскакивать с позаранку ради какой бы то ни было брачной парочки, отбывающей за тем, чтобы пожениться в аэроплане. — Ну, не будь таким пессимистом, — запротестовал Мейсон. — Подойди и взгляни на этот дворик в лунном свете, Джим. Разве это не прекрасно? Доктор Келтон поворочился в кровать под аккомпанемент матрасных пружин. — Верю тебе на слово, Перри. Лично я не в восторге от этого места. Мне станет намного легче, когда я выберусь отсюда. — Беспокоишься, как бы кто-нибудь не всадил тебе нож под ребра? — подковырнул Мейсон. Доктор Келтон, занятый очередным внушительным зевком, взмолился. — Ради бога, гаси свет и отправляйся в кровать. После того, как я послушал, как вы, двое адвокатов, собачьтесь друг с другом, меня так и клонит в сон со скуки. Я... Его прервал слабый скрипущий звук в филенку двери. Келтон сел, резко выпрямившись, и спросил тихим голосом, что это? Мейсон, прижав палец к губам, призвал его соблюдать тишину. Спустя минуту тот же самый скрипущий звук повторился. «Звучит так», — прошептал Мейсон, усмехаясь, словно кто-то с ножом для разделки мяса стоит прямо под нашей дверью, Джим. Он приоткрыл дверь на дюйм или два и не смог сдержать удивления. «Вы?» — воскликнул он. «Ну же, впустите меня!» — потребовала Эдна Хаммер хриплым шепотом. Мейсон открыл дверь, и та почти в неглиже, крадучись, проскользнула в комнату и повернула ключ в замке. — Хотелось бы мне знать, — запротестовал доктор Келтон, — что все это значит? — Я думал, — заметил Мейсон, — что вы отправились в Санта-Барбару. — Не глупите. Как я могла поехать? И бросить дядю Питера, который разгуливает во сне, — это одна из тех ночей, когда светит полная луна? — Почему ж вы раньше об этом не сказали? — Потому что оказалось меж двух огней. — Вы и дядя Питер. Хотели отправить туда Эллен Уоррингтон, чтобы она могла оказать помощь вашему ассистенту. Естественно, она не поедет, если не поеду и я. Я могла все это объяснить, но тут объявился Боб Пизли, и если он заподозрит, что Эллен Уоррингтон собирается отправиться туда одна, вернее, на пару с Джерри, то, короче, он просто прикончил бы Джерри, на этом все бы и кончилось. — Но я не понимаю, почему они могли сказать честно, что не собираются ехать? — спросил Мейсон. — Я не хотел, чтобы дядя что-то заподозрил. Он бы сразу понял, что дело нечисто. — И что же вы сделали? — Я пошла к автомобилю и выложила все на чистоту, Джерри и Эллен. Они восприняли все как надо, сразу же, как только уловили, к чему я клоню.